могучий силуэт телосложения, суровыми чертами лица и темными глазами, которые, казалось, пронизывали тебя насквозь. Жениться Симон не спешил. В молодости он был слишком занят созданием своего дела, чтобы тратить время на любовное похождение. Женился он поздно, в 40 лет, на дочери влиятельного американского коллекционера. Это был удачный, можно сказать, счастливый союз. Марджори де Сювери никогда напрямую не встревала в дела галереи, которая к моменту ее замужества уже прочно стояла на ногах. Она восхищалась плодами трудов своего супруга. Она любила его всем сердцем и страстно интересовалась всем, что он делает. Марджори была художница, но так и не научилась без сердечного волнения демонстрировать свои работы. Она писала изящные пейзажи и портреты и раздаривала их друзьям. По правде сказать, Симон имел слабость к ее работам, хотя в профессиональном отношении они его не впечатляли. Во всем, что касалось галереи, Симон был беспощаден и решителен. Воля у него была стальная, ум острый, как алмаз, чутье тонкое и безошибочное. И глубоко под всем этим скрывалось и никогда не показывалось нежное сердце. Точнее, как говорила Марджори, хотя верили ей не все. С подчиненными он был справедлив, с клиентами честен, а в погоне за ценными для галереи приобретениями неутомим. Бывало, годы уходили на то, чтобы раздобыть какое-то конкретное полотно или скульптуру. Но Симон никогда не останавливался на достигнутом. Точно так же, будучи холостым, он искал себе жену. А заполучив, хранил ее как величайшее сокровище, то есть держал при себе. В обществе он появлялся лишь тогда, когда это было необходимо. Обычно это были приемы для клиентов в одном из флигелей здания. Обзавестись детьми они решились не сразу. Вообще-то, это было решение Симона, и ребенок появился только спустя 10 лет после их бракосочетания. Зная, что Марджори жаждет детей, Симон, наконец, внял ее мольбам, а когда родилась дочка, а не сын, почти не огорчился. Когда родилась Саша, Симону было уже 50, а Марджори — 39. Саша сразу же стала для матери светом в окошке. Они были неразлучны. Марджори многие часы проводила с малышкой. Они вместе смеялись, распевали песенки, играли в саду. Когда Саша пошла в школу, и они оказались разлучены, Марджори почти что погрузилась в траур. Саша была очаровательным и ласковым ребенком. Темноволосая и смуглая, как отец, она обладала воздушной нежностью своей матери. Марджори была голубоглазой блондинкой, с ангельским личиком и походила на Мадонну с итальянских полотен. У Саши, как и у матери, были нежные черты лица, а волосы и глаза темные в отца. Но, в отличие от обоих родителей, девочка была невысокая и хрупкая. Отец любил ее поддразнивать и называл ребенком в миниатюре. Но в характере у Саши не было ничего мелкого или слабого. Она оказалась наделена стальной волей, как отец, и теплотой, и нежностью, как мать. И с ранних лет демонстрировала унаследованную от отца целеустремленность. Тот стал воспринимать дочь всерьез, лишь когда ей исполнилось 4 или 5 лет, а с тех пор говорил с ней только об искусстве. В свободные минуты он показывал дочери галерею, рассказывал о разных художниках, учил распознавать их кисть и показывать репродукции в альбомах. Едва она научилась писать, как он стал добиваться от нее не только правильного произношения, но и правильного написания имен знаменитых мастеров. Дочка не сопротивлялась, а, напротив, впитывала все как губка и бережно сохраняла в памяти каждую крупицу, полученной от отца информации. Симон очень гордился дочкой и все сильнее любил жену, которая серьезно заболела через 3 года после рождения ребенка. Поначалу болезнь Марджори оставалась для всех загадкой и повергала в недоумение врачей. Втайне Симон надеялся, что причина носит психоматический характер. Он не умел реагировать на людские хвори и немощи и считал, что все, что имеет физическую природу, может быть в конце концов преодолено. Но Марджори не только не могла справиться с болезнью, но и делалась слабее день ото дня. Лишь через год ей, наконец, был поставлен диагноз —